Надо расписать. Ну, будь здоров. Она неожиданно щелкнула меня по совершенно неожиданному месту и, улыбнувшись, ушла наверх. Тоже мне пиардесса. Жос страстно глядел ей. Вчера об нее зуб сломал, вдруг поделился он. Замечательно. Ладно. Мы обнялись. Погоди. Вдруг Жос спохватился. У меня для тебя подарочек. Сквозь бои пронес. Неужто? Есть Бог. Жос появился в окне с рулоном в руках. Надоел уже мне. Но в степи им укрывался. Этот продать просил. Вот, хрен ему. Кто этот, я не стал уточнять. Поймал рулон. Сейчас спущусь к тебе, — пообещал Жос. Но так и не спустился. Вот и слава богу. Я взял рулон под мышку, сел на мокрую глину и покатил. Глиняный бобслей. Во, как кидает! Навстречу, ёкая селезенкой, все более покрываясь грязью, скакала буква с телемагнатом на спине. Телемагнат кричал по телефону: «Ну? Ну?» «Жива буква, значит?» Так я и знал, обрадовался. Но в ногах телемагната долго она не протянет, скинет его. Скрылись за поворотом. То ли я, то ли она. Разогнавшись, чуть-чуть только подруливая, въехал на ракетную базу. Никто не остановил. Тут тоже все залито, не до меня. — О! — воскликнул Вахтиный. — Тот самый бледно-рыжий матрос. — Явился? — А мы скучаем за тобой. — Поглядеть можно? — я кивнул на трубу. — Тебе твое семейство? — Координаты вроде есть. — пощелкал на компьютере. — Давай. Я прильнул к окулярам. Опять к чему-то успел. Жена стоит перед синим умывальником, прибитым к высокой сосне, и кто-то ей из-за кадра протягивает руку с письмом. Причем обшлаг какой-то форменный. Почтальоны вроде не в форме у нас. Пошире нельзя? Сделаем. Не почтальон это, милиционер. Душа рухнула. Видно, какую-то повестку вручает. Кому? Мне? И там уже поджидают. Или кому-то из них? Что они там натворили? Жена, как всегда, ни о чем плохом не догадываясь, радостно улыбается Мильтону. И тот, что интересно, тоже улыбается. Она показывает ему пальцы. Мол, извините, мокрые, не могу взять конверт. Встряхивает руками, смеясь. С пальцев летят золотые капли. Протягивает, наконец, руку к письму. Берет, благодарит радостно, ни о чем таком не догадываясь. Из-за леса выходит дочка с корзинкой и тоже улыбается. Жена разрывает конверт, и лицо ее застывает, слеза потекла. Утирает маленьким кулачком. — Слушай, — отлипнув от потных присосок, повернулся к рыжему. — А забросить меня туда нельзя? Срочно надо. — Сделаем, — улыбается он. — Ты ребятам понравился. Главное, что без понтов. Для тебя сделаем. Учебные ракеты. Помягче сделаем. В воду опустим тебя около Кронштадта. Лады?